«Сэр, разрешите вопрос?» «Разрешаю, майор», — ответил я, вновь погрузившись в чтение отчета кораблестроителя Риэса о состоянии наших кораблей, особенно последних приобретений. «Какого рода урок вы хотите преподнести республиканцам? Хочу привить им понимание того, что слухи о моей смерти сильно преувеличены», — не отрываясь от чтения докладной записки о технических новшествах последнего звездного суперразрушителя, — ответил я. «Понял, сэр», — с улыбкой ответил Тиерс, отсалютовав и покинув мою каюту. Глава 55. Волевое решение. 9 лет, 9 месяцев и 32 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 32 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 18 сутки с момента попадания. Коммодор Шахаши не выказал никаких эмоций, когда ему были сообщены результаты наблюдения дроидов-шпионов. 57 ударных крейсеров типа «Акламатор» обеих модификаций, 83 корвета и канонерки карельянского производства, более полусотни венаторов. Не говоря уже о том, что у противника имеется обитаемая сфера с неизвестным количеством и типом вооружения, и несколько тысяч грузовых кораблей. Тысяч. При этом, глядя на их размеры, каждый из этих звездолетов может быть носителем пусковых установок, а это уже предполагает большие проблемы ракетно-торпедного характера. И против всего этого богатства, один алый рассвет, два звездных разрушителя типа «Имперский», два звездных разрушителя типа «Интердиктор», 12 тяжелых крейсеров типа «Дредноут» и 30 карельянских корветов. Хорошо еще, что авиакрылья на кораблях полностью укомплектованы и исправлены повреждения. Что ж, как и всегда, количество против качества. Какие еще тут могут быть варианты, кроме как говорить о разгроме сил Энникса Девиана? Победа, одержанная Шахаши у Хайпери, была славной, особенно, если учесть тот факт, какой ценой она достигнута и как много трофеев и ценной информации получено. Да, Салукимай и Шалы отказались присоединяться к Доминиону, но, впрочем, никто и не настаивал особо. Грядущее сражение будет столь масштабным, что предыдущая операция станет бледной тенью финала кампании по уничтожению Энникса Девиана. Даже несмотря на то, что к его базе спешили 4 побитых жизнью имперских при поддержке 9 акламаторов, на исход сражения не повлияет ровным счетом ничего. Мясник Атана был лучшим в резне, и сейчас под его началом собран идеальный ударный кулак для того, чтобы выполнить поставленную гранд-адмиралом Трауном боевую задачу. Несмотря на то, что противник превосходил их численно, план атаки был прост, как и все результативные. Часовой и вечный гнев удержат противника от побега в гиперпространстве при поддержке половины тяжелых крейсеров. Остальные же звездолеты перейдут в линию атаки и вклинятся в порядке противника, причинив им максимальные разрушения и жертвы. Пробиваясь к обитаемой сфере, Алый Рассвет, а также Вершитель, повелительные и поддерживающие их корабли параллельно распределят десант по атакованным звездолетам, выводя их из сражения и обеспечивая захват трофеев, а затем будет сражение за саму обитаемую сферу. Небольшой зазор по времени перед прибытием разрушителей и ударных крейсеров противника с Мустафора. Необходимо уложиться. Из этой безымянной системы не уйдет ни один крупный корабль противника, не говоря уже о том, что сам Энникс Девиан, судя по данным радиоперехватов, не участвовал в сражении с Трауном при Мустафоре. «Коммодор, до цели осталось 2 минуты», — доложил вахтенный начальник, находящийся по другую сторону мостика. «Боевая тревога», — скомандовал Эрик, переключаясь на свой комлинк. «Экипажу Алого Рассвета, слушать в отсеках, по местам стоять, приготовиться к сражению. Командирам десантных отрядов, приготовиться к высадке». Эрик перенес весь тела на трость, на балдашник которой был зажат в правой руке. Привычным движением вынул из кармана своего кителя архаичный хронометр, привычным движением отбросил крышку. Взгляд, как и сотни раз до этого, уперся в изображение Ирин, а большой палец прошелся по шероховатой поверхности гравюры. Он почувствовал знакомую вибрацию начала торможения, и изображение в обзорном иллюминаторе за пределами боевого мостика преобразилось из белесого марева гиперпространства в реальный космический мрак. Брошенного взгляда на тактический монитор было достаточно, чтобы понять простую и прописную истину. Флот вышел из гиперпространства ровно в том количестве, в котором в него вошел, и в точности в заданной точке. Флот противника был разбит на несколько отрядов, каждый из которых дрейфовал в ожидании приказа в своей точке пространства. Общим для них было лишь одно – небольшие заправочные станции, к которым корабли Энникса Девиана и были пристыкованы. Огромные резервуары, стебанные топливом. Такие пузатые, неповоротливые мишени. Взрыв каждой из них мог здорово покалечить пристыкованные к станции корабли Энникса Девиана. «Огонь!» – скомандовал Эрик, захлопнув крышку хронометра. Сражение едва началось, а военачальник Энникс Девиан уже пришел в ужас от того, насколько стремительно флот Доминиона уничтожает то, что он собирал и приводил в порядок долгие годы. Первым же выстрелом 8-километровый быстроходный дредноут уничтожил заправочную станцию, рядом с которой находились пришвартованы легкие силы дозора. 30 корветов типа ЦР-90 в различных модификациях, которые занимались патрулированием и выполнением задач по сопровождению транспортов с завербованными наемниками, буквально испарились после первого же залпа громадного корабля. Что происходит? Вскочил из-за своего стола и в ярости воззрился на голограмму своего помощника Энникс Девиан. Это Доминион. Фигура в тяжелом плаще, с надетым на голову капюшоном, скрывающим лицо, лишь многозначительно хмыкнула. Доминион пришел, чтобы отомстить тебе и Ха-1 за атаку на своего лидера возле Мустафара. Наемный убийца предпочел пропустить укор мимо ушей. Так и знал, что твой совет заключить союз с Ха-1 был глупостью. Рявкнул он. И что теперь делать? Сражаться, равнодушно произнес союзник. И погибнуть в бою. Мне нужна поддержка. Требовательно заявил Энникс Девиан. Ты обещал установить связь с имперским правящим советом. Мне нужны их корабли. Здесь. Сейчас. Союзник даже не сделал вид, будто его интересуют слова Девиана. Я обещал, я установил, спокойно произнес он, а ты сражайся, и пусть твои имперцы сражаются. Уверен, что если вы приложите все усилия, бросите в бой все корабли, то сможете выжить. Этот воин размажет меня по всему вакууму. Панически заявил Девиан, посмотрев на то, как взорвалась вторая станция, обезобразив десяток ударных крейсеров. Словно огромные игрушки, разбитые ребенком, они принялись медленно дрейфовать в пространстве, с трудом управляясь немногочисленными наличествующими на кораблях вахтенными. Перед завоевательным походом на Доминион, Энникс по совету своего союзника предпочел дать бойцам отдохнуть, ведь предполагалось, что им придется завоевать весь Доминион. И сейчас большая часть экипажей находится на борту обитаемой сферы, в то время как противник выбивает огнем своих орудий боеспособные звездолеты и высаживая десанты на те, что уже не могли представлять опасность. Бывший наемник наблюдал за тем, как быстроходный дредноут в сопровождении двух звездных разрушителей и десятка тяжелых крейсеров строем фронта продвигается к его базе. Тяжелые крейсера и корветы Девиана открыли огонь по врагу, но получившие приказ убийцы, звездные разрушители типа Венатор не спешили присоединяться к сражению силой своей артиллерии, выпуская немногочисленную авиацию, ведь пилоты тоже находятся на борту станции. На его глазах в ближайший ударный крейсер попало несколько прямых залпов, прежде чем были активированы щиты, давшие ему небольшую передышку. Корабль медленно отчаливал от топливной станции, ведя огонь из всех своих жалких орудий, когда его надстройка буквально исчезла во вспышках взрывов нескольких десятков ударных ракет. Корабль потерял управление и в ту же секунду оказался подхвачен лучами захвата. Минута, и на его корпусе красуются многочисленные десантные шаттлы, высаживающие абордажные команды. Один из разрушителей типа Венатор взорвался, когда попал под перекрестный обстрел обоих звездных разрушителей Доминиона. Судя по скорости уничтожения корабля, попадания пришлись в распахнутый главный ангар, а там и до боеприпасов и бомбовых погребов недалеко. Другие разрушители и ударные крейсера, которым удалось избежать значительных повреждений в завязке боя, отходили ближе к обитаемой сфере, превращенной в вооруженную ремонтную станцию флота и одновременно штаб фракции Девиана. Под защитой такого гиганта флот намеревался перегруппироваться, в надежде отразить натиск противника. Девиан же единственным настоящим глазом наблюдал за тем, как по удирающим кораблям прицельно бьют силы Доминиона. Корветы Трауна ринулись в драку, и их целью стали явно отступающие звездолеты. Корветы вели безжалостный огонь по двигателям, замедляя отступающие корабли, позволяя перехватчикам и истребителям Доминиона устроить настоящую бойню вблизи базы Девиана. База, наполненная личным составом, находящимся в увольнении. Союз с Ха-1, которого он не желал, но заключил для уничтожения Экзота и ряда своих врагов. Обещанный союз с Риндой и их помощь в сражении против Трауна с последующим захватом Доминиона. Все, что было обещано ему союзником, все оказалось неправдой. Ха-1 уничтожен, а его флот и ресурсы захвачены. Флот самого Девиана, если не разбит, то уж точно не может быть использован для победы в текущем сражении. Даже близкое подкрепление избито Трауном у Мустафара настолько, что нет никакого смысла даже думать о том, чтобы победить в этом сражении. И выход из этой системы только один, но его перекрывают корабли Доминиона и надежно блокируют звездные разрушители типа Интердиктор. Нет никаких шансов на то, что экипажи со станции вовремя прибудут на свои звездолеты и смогут организовать надежное сопротивление. Разгром, когда он только-только начал собирать силы для победы над никчемными имперцами и республиканцами. Но сейчас он обнаружил, и это невозможно было отрицать, что оказался на проигравшей стороне. Даже без фактора неожиданности, мощь флота Доминиона, перед которым оказались его силы, должна сокрушить все, что он с таким усердием собрал по разным уголкам галактики. Картинка, наконец-то, сложилась воедино. «Предатель!» – завопил Девиан, посмотрев на голограмму. «Ты подстроил все это!» Ответом ему был лишь издевательский хохот союзника, чья голограмма исчезла. А следом за этим событием, внутри обитаемой сферы начали раздаваться взрывы. Первый из них буквально испарил военачальника Инникса Девиана, все еще рассматривавшего отключившийся голопроектор. 10 звездных разрушителей типа «Имперский» вышли из гиперпространства там, где тройка республиканских кораблей этого не ожидала. Развернутый гравитационный трал позволял республиканцам выуживать в реальное пространство корабли, так или иначе проходящие через систему Занджуве по маршрутам, из дикого пространства в сторону Хайдианского пути. Единственно верный шаг для того, кто не владеет информацией о наличии других, не отмеченных на картах, гиперпространственных путей. Мы к числу таких не относились. Именно по этой причине, за несколько световых лет до указанной системы флот вышел из гиперпространства, разделился на два отряда, совершил микропрыжки так, чтобы оказаться за пределами зоны покрытия вражеского иммобилизирующего. И сейчас, реализуя классический маневр имперского флота, известный как схема атаки Тартар, флот зажал тройку звездолетов противника с обоих флангов, беспощадно поливая огнем из турболазеров и ионных пушек. В классическом варианте, используемый прием влечет за собой выпадение из гиперпространства прямо над противником после проверки его положения с помощью ближайшей эскадрильи истребителей, чтобы застать его врасплох и заблокировать его гиперпространственный вектор. На простом для понимания языке это звучит: узнай, где находится флот противника, выйди из прыжка эшелоном выше и расположи свои корабли так, чтобы находиться между позицией врага и вектором выхода из системы. В моем случае роль координаторов выполнили дроиды-разведчики, передавшие точные данные о местоположении двух звездных разрушителей типа «Победа» и крейсера «Тральщика». Дешево и сердито. А теперь, расположив свои звездолеты уступом, когда каждый последующий корабль держит позицию немного впереди и сбоку от предыдущего, противник позволил моим отрядам звездных разрушителей, вышедших из гиперпространства строем фронта, провести кинжальный обстрел по бортам всех трех кораблей. У противника были секунды на то, чтобы поднять дефлекторные экраны, и мы не дали ему подобной возможности, первым же залпом, фактически прямой наводкой с 10 разрушителей, уничтожив купола проекторов защитного поля. «Селонианское пламя, огонь Каруска», прочитал капитан Пиллион название двух звездных разрушителей, которые остались без защиты, а сейчас пожинали ураганный огонь ионными пушками по своим пусковым установкам и орудийным гнездам. «Тральщик, некий Элавайн, захваченный у Империи, надо полагать, согласился я. Если желаете, я могу отдать приказ на выяснение прежних названий этих звездолетов», — предложил Пиллион. «В этом нет необходимости, капитан», — спокойно заметил я, повернув голову, не прекращая поглаживать Ельсаламири, поинтересовался. «Запись сражения ведется?» «Так точно, сэр», — подтвердил Пиллион. «Превосходно», — кивнул я. «Высылайте абордажные команды. Экипаж взять в плен», — уточнил Гилот. «Не в ущерб общему заданию», — предупредил я. «Цель этой миссии — подготовить ответ на ложное заявление об уничтожении нашего флота, высказанное Мадиной по Галанету, а также восполнить наши потери среди крейсеров-тральщиков. Две победы лишними не будут», — многозначительно заявил Пиллион. «В самом деле», — улыбнулся я, — «не находите забавным тот факт, что обычное республиканское наплевательское отношение к фактам сегодня сыграло против них же?» Гилот усмехнулся. «Когда дело заходит о противостоянии вам, Гранд-Адмирал, оно всегда против них. Вероятно, не стал опровергать я. Мадина заявил, что захватил у нас большое количество звездолетов, а наши потери исчисляются сотней крейсеров и корветов. Что ж, это довольно неприятный факт. Вот только он явно не владеет информацией. На данный момент, учитывая последние приобретения, Доминион располагает более чем 40 звездными разрушителями, и это мы говорим лишь о классе имперский. Побед, включая эти две, я указал на Селонианское пламя и огонь Каруска, с дюжину, а кораблей других типов и того более. Намек понял, сэр, вздохнул Пиллион. Необходима инвентаризация наших сил, именно так, подтвердил я. Нам нужно ввести в строй как можно большее количество кораблей для продолжения ударов. Коммодор Шахаши в текущий момент ведет сражение с остатками флота Никса Девиана и захватил более 20 венаторов, полсотни аккламаторов. Фактически, мы уже восполнили свои потери при Мустафаре. Учитывая, что в настоящий момент к базе Девиана возвращаются его недобитки, бежавшие с Мустафара, то вполне можно говорить о том, что количество звездных разрушителей у Доминиона увеличивается до полусотни. Нам будет необходимо их все где-то чинить и приводить в боеспособное состояние, напомнил Пиллион. Возможно, что нам не хватит рабочих стапелей в Гегемонии, Аплависе, Венине. Очевидно, придется подключать и Танген, притом для рядовых кораблей. На Тангрен отправится Химера, воинственные трофейные звездные разрушители с Мустафара, заявил я. Учитывая их состояние, то наилучшим способом будет сразу пустить их по модернизационной программе и получить к концу года порядка 10-15 троек. Они на определенное время станут передовыми звездолетами регулярного флота, чтобы выиграть время для модернизации остальных кораблей. Впрочем, все это детали. Ремонт на Тангрене может подзатянуться, заметил Пиллион. Учитывая, что там находится страж и тот новый корабль, сделанный из железного кулака, силы верфи просто могут не справиться с обслуживанием в столь короткие сроки. «Ваша правда, капитан», — согласился я, мгновенно приняв решение. «Сообщите штурманам, что мы сделаем остановку в системе Картак. Я хочу забрать оттуда кое-что важное для нашего флота». «Есть, сэр», — козырнул Пиллион, отходя в сторону. Через полчаса, когда дроидики и штурмовики 501 Голлегиона, наконец-то, сломили сопротивление экипажей кораблей, флот, став сильнее на две победы и один крейсер-тральщик, сделали новый прыжок, но отнюдь не по хайдианскому пути, оставляя республиканские ловушки в очередной раз без добычи. Десантный отсек шаттла типа «Лямбда» пребывал в темноте, освещаемый лишь тусклым светом аварийного освещения и отблесками панелей с работающих пультов, которые были расположены вдоль переборок. С алого рассвета сообщают о множественных детонациях внутри обитаемой сферы, сообщила Саш командир экипажа. «Миссия отменена», недовольным взглядом посмотрела на офицера датамирская ведьма. Коммодор Шахаши отдавал такой приказ, сквозь лобовой иллюминатор она могла видеть, как в результате серии взрывов пронеслась в огромных зевах станции, превращенной в верфь. Корпуса кораблей, видневшихся из-за голубоватого бликования атмосферных щитов, корежились взрывами и столпами огня. «Никак нет, мэм», — ответил он. «Тогда продолжаем высадку», заявила Асаш. Сидящая напротив нее Асакатана заулыбалась. Ее белоснежные зубы отчетливо виднелись в красном цвете аварийного освещения. Блистая, как начищенная броня штурмовиков, они так и выпрашивали, чтобы по ним съездили чем-нибудь тяжелым. «Чего лыбишься?» – требовательно спросила она. «Смотрю и думаю, какая же ты послушная стала», – заявила Тагрута. «Вот прям образцовый офицер. Еще хоть одно слово», – в этот момент датамирка почувствовала, как корпус десантного корабля коснулся ангарной палубы огромной станции. «И пойдешь в атаку первой». «Легко», — продолжила улыбаться Тана. Поднявшись со своего противоперегрузочного кресла, девушка направилась к опустившейся рампе, на ходу отцепляя с пояса световые клинки. «Штурмовики, за мной», — приказала Тагрута. «А кто не будет столь расторопным, его будет подгонять пинками та злая ведьма. Хотите знать, как я, будучи падаваном, не раз уделывала ее в бою?» С ревом раненого ранкора, Вентрис сбросилась вслед за словоохотливой пигалицей. Годы идут, а вот характер не меняется. Клацая металлом временных протезов, установленных ему на борту Химеры, Мол шагал в сторону отсека, куда ему было приказано явиться. Забрака раздражала буквально все. Следующие по его пятам гвардейцы в сине-черных латах, невозможность контролировать силу, которая непонятным для него способом подавлялась с того самого момента, как он сдался на милость Трауна, и шагающая перед их процессией бывшая рука императора, которая явно чувствовала себя на этом корабле как дома, пустые коридоры, в которых не то, что не встречалось ни одного разумного, задраенные переборки, даже хаттовых дроидов-мышек не попадалось на пути этой разношерстной процессии, складывалось неизгладимое впечатление, будто кто-то намеренно позаботился о том, чтобы переход Мола из его каюты к месту встречи никоим образом не имел свидетелей. Это навевало на мысль о том, что с ним явно намерены по-тихому разобраться. Ну что ж, глупые разумные, вы можете лишить лорда Ситов силы, можете отнять у него световой клинок, но сделать так, чтобы казнь прошла без проблем, точно не в ваших силах. За свою жизнь Мол намеревался бороться до самого конца. Неожиданно, навстречу попался серокожий уродец, стоящий рядом с одной из дверей. Он был в компании еще четверых гвардейцев Доминиона, которые явно составляли охрану отсека, куда вели Мола. Забрак собрался, готовый к борьбе при малейших попытках прикончить его. Дверь, ведущая в нужный отсек, открылась. «Здравствуйте, господин Мол», как оказалось, его привели в некую переговорную, в которой его, сидя за длинным металлическим столом, сидел гранд-адмирал Траун, поглаживающий непонятную зверушку, похожую на ящерицу. Несколько стульев, голопроектор и ничего, что могло бы так или иначе указать на то, что Забрака доставили к месту казни. Рука, остановившись возле прохода в отсек, молча кивнула головой, намекая, что следует войти. Мол, одарив ее звериным оскалом, подчинился. Он молча прошел внутрь без прелюдии и уселся на стул прямо напротив Трауна, с вызовом глядя тому в алые глаза. Дверь в отсек закрылась. Внутри остались лишь Траун, ящерица, рука, серокожий урод и четверо гвардейцев. «Ваша помощь в устранении клона, известного как Ха-1, оценена по достоинству», — спокойным тоном произнес Траун. «Вот как», — раздраженно произнес Мол. «Тогда почему я словно арестованный, так вы обходитесь со своими союзниками?» Рука усмехнулась, заняв положение позади и справа от гранд-адмирала. Лишь сейчас Забрак отметил, что она также не вооружена. Единственные разумные, у кого имелось при себе оружие, четверка гвардейцев, стоящие парами. Первые у дверей, вторые позади Трауна. Слева от них на корточках расположился серокожий уродец с повадками телохранителя. Впрочем, вероятнее всего, что именно им он и являлся. «Ни в коем случае», — заверил его Траун, потрепав по голове ящерицу. «С союзниками я привык выстраивать исключительно доверительные и взаимовыгодные отношения. Тогда почему я нахожусь под постоянной охраной?» — поинтересовался Дарт Мол. «Потому что ваш статус на настоящий момент все еще не определен», — заявил Траун. «Вы примкнули к нам, чтобы избежать гнева и расправы со стороны Ха-1. При этом, вами двигали исключительно эгоистичные мотивы, устранить потенциальную опасность. Ха-1 мертв, его фракция полностью уничтожена. Какие-либо сдерживающие вас факторы, обеспечивавшие бы лояльность мне и Доминиону, более не существуют. Если бы я хотел, то давно бы уже перебил всех ваших гвардейцев и захватил корабль», — раздраженно произнес Мол. «Позволю себе уточнить», — заметил Траун. «Если бы могли, а не если бы хотели. Именно по причине вашей непредсказуемости, вы и находитесь под домашним арестом. Ваша дальнейшая судьба напрямую зависит от исходов этой встречи. И если исход будет не таким, каким вы его себе придумали», — поинтересовался Мол. «Тогда что, избавитесь от меня, поговорим об этом, если подобный вариант развития событий станет наиболее вероятным», — дипломатично заметил Траун. «Каковы ваши дальнейшие планы, Дарт Мол?» «Не вижу ни одной причины, по которой должен вам сообщать их», — Забрак откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди, с вызовом глядя на гранд-адмирала. «Их как минимум 4, казалось, будто ни одна простенькая провокация не может вывести Трауна из себя. Ну, ничего, это только лишь начало. За время своей жизни Мол немало времени потратил на подобного рода переговоры». «И какие же?» — поинтересовался Забрак. «Четверо гвардейцев», — сказал Траун, — «мой телохранитель, моя рука, экипаж Химеры. Каждый из них в состоянии выполнить мой приказ и выбросить вас за борт Звездного Разрушителя». «Как-то топорно вы намереваетесь меня завербовать», — хмыкнул Мол, понимая причину столь интересного диалога. «Ваши глупые угрозы не пугают меня. Я прошел сквозь ад, обучаясь у Дарта Сидиуса, так что на подобного рода обещания смотрю лишь со смехом». В руках у серокожего урода появились черные как ночь кинжалы. «Возможно и топорно», — кивнул Траун. «Но у меня достаточно плотный график, чтобы уделять сходным разговорам слишком много времени. Поэтому, я предлагаю вам работать на меня, и хочу услышать ваши условия их трудоустройства. Запасайтесь отбракованными прислужниками Палпатина, чтобы иметь запас своих собственных ситов. Молу показалось, что он верно угадал намерения сидящего перед ним не человека. На лице руки появилось презрительное выражение, а вот мимика гранд-адмирала ничуть не изменилась. «Благодарю за отличную идею», словно в насмешку произнес он, «но в ситах я не нуждаюсь. Наоборот, я предлагаю вам возможность примкнуть к нам и получить шанс на то, чтобы встретиться с Палпатином лицом к лицу и уничтожить его раз и навсегда». Мол почувствовал, как по спине пробежал холодок предвкушения. Заманчивое предложение, очень заманчивое. Получить еще один шанс для того, чтобы сойтись с бывшим учителем в сражении и показать ему свою настоящую силу. Конечно, Дарт Сидиус даже после смерти силен, неимоверно силен, на то он и учитель. Он знает о темной стороне больше, чем кто-нибудь из ныне живущих разумных. Мол уже раздумывал над тем, чтобы устроить реванш. Такая мысль пронеслась у него в голове перед тем, как он сдал флот Ха-1 в секторе Квилитрауну. Но дальше одной лишь мысли дело не пошло. Дарт Мол обладал собственным достоинством, так что ни за что бы не пошел просить у Трауна такой милости, сразиться с Сидиусом. А сейчас, ему фактически предлагают именно то, что он хочет. Совпадение? Да нет, тщательно расставленная ловушка. Для победы над ним мне потребуется кое-что. Ощущая, что именно он сейчас находится в выигрышной позиции, нагловатым тоном произнес Забрак. И что же это? Судя по интонациям, Траун или обладает большой выдержкой, раз продолжает говорить в той же манере, что и в начале разговора, или он не понял, что Мол замыслил. Армия, корабли, подручные, которые смогут меня поддержать в бою, задрал планку торгов Мол. Никто из них не вернется назад. Просите вы много, констатировал Траун. Но и предлагаю немало, заметил Забрак, забеспокоившись о том, что переборщил со своими требованиями. Ваша ручная рыжеволосая зверушка не сможет убить Палпатина. С тихим свистом плечо Мола взорвалось волной боли. Забрак, расширив глаза от неожиданности, посмотрел на левую руку, в бицепсе которой торчал черный кинжал, точь-в-точь как тот, что сейчас находился в руках серокожего уродца. Забрак по привычке попытался призвать силу, чтобы с ее помощью избавиться от повреждения, но опять же, не мог, сила вокруг него словно отсутствовала, и ничто не позволяло проникнуть сквозь барьер, отделяющий его от этой великолепной энергии. Схватившись за рукоять, Мол со стервенением потащил оружие из раны. Новая волна боли, сопровождающаяся едва слышимым хрустом вместе раны и ощущением множества мелких инородных предметов внутри ионы, едва не свела его с ума. Больших трудов Забраку стоило превозмочь болезненные ощущения, чтобы не заорать. «Никогда не трогайте оружие Нагри», — посоветовал Траун. «Вы только что совершили глупость. Раскололи клинок, и его мельчайшие заостренные кусочки оказались в ране. Хотите убить меня до того, как я расправлюсь с Палпатином?» — окрысился Забрак. Лицо Трауна оставалось таким же непроницаемым для простых человеческих эмоций. Впрочем, оно и понятно, он же не человек. Небольшой намек на то, что вам стоит осторожно подбирать слова, когда говорите о ком-то из моих подчиненных и приближенных, прояснил ситуацию гранд-адмирал, а голос его не изменился ни на тон. Выдержка, достойная лучших из лордов ситов, о которых когда-либо читал Дарт Мол. Надеюсь, эта мысль для вас понятна, поинтересовался Траун. Более чем, покосившись на обильные ручейки крови, текущие из раны, произнес Мол. Не думайте, что вот так просто, одним ударом кинжала, сможете меня сломить и заставить прислуживать себе. Я, ситы, не служу никому, кроме себя и своих целей. Превосходно сказано, невозмутимо ответил Траун. Однако, вы в корне заблуждаетесь. Я не намерен никого угнетать, в том числе и вас. Если хотите с моей помощью добраться до Палпатина и свершить свою долгожданную месть, я помогу вам, но на своих условиях. Если же нет, можете попробовать это делать самостоятельно. Уверен, что статистика предыдущих неудач оказывается исключительно на вашей стороне. Мол скрежетнул зубами, прекрасно понимая, к чему клонит гранд-адмирал Траун. В прошлом ему не удалось побить Палпатина, а сейчас он слабее, чем когда-либо, и придется потратить много времени на то, чтобы найти концы дозора смерти и хоть каких-нибудь остатков коллектива теней, чтобы заиметь паршивенький флот. А если начинать все с нуля, то потребуется немало времени. Я присоединюсь к вам, заверил Трауномол, но исключительно ради смерти Палпатина, не более того, иного мне и не нужно, равнодушно произнес гранд-адмирал. Я готов приступить немедленно, сказал Мол. Боюсь, одной лишь вашей готовности мне будет мало, возразил Траун. Как говорит рука, Ха-1 не был даже близко так же силен, как Палпатин. Но при этом он смог вас победить, не более чем случайность, хмыкнул Забрак. Может и так, согласился Траун. Но в этом деле случайности неприемлемы. Возвращайтесь в свою каюту и готовьтесь. Скоро Химера выйдет из гиперпространства, и ваш корабль отправляется на задание. Какого рода? Поинтересовался Мол. Прежде чем убить Палпатина, вы сперва уничтожите его прислужников, заявил Траун. Так уж вышло, что я знаю, где их можно встретить. Когда протонная торпеда, выпущенная погибающим актламатором, все же рванула, вахта мостика звездного разрушителя-вершитель оказалась готова к неизбежному. Благодаря точности стрельбы пилота ближайшего перехватчика, снаряд сдетонировал, так и не добравшись до своей цели. Но разрушение он причинил. Транспористель центрального иллюминатора буквально перестала существовать. В минуты, когда ты видишь приближение собственной смерти, твои чувства обострены. А когда комфорт атмосферы сменяется декомпрессией, приходится приспосабливаться к физическим ощущениям в условиях, когда тебя пытается выбросить за пределы корпуса. Задраенные люки мостиков стали надежной преградой на пути опустошения атмосферы в ближайших от мостика отсеках, но вот сама боевая рубка. Им пришлось несладко. Детонация вызвала пробоину в иллюминаторах и, прежде чем утечка воздуха проявила себя, сперва экипаж обдала волной острейших осколков. Бранди, хватаясь левой рукой за вмонтированное в палубу кресло, прилагал все усилия для того, чтобы не отправиться за мусором и обломками наружу. При этом он чувствовал, как декомпрессия вытягивает из его тела, пробитого в нескольких местах осколками, драгоценную алую жидкость. Правая рука, которую осколок повредил в районе локтя, бесполезным предметом болталась в воздухе. Китель по всей правой половине тела становился красным от вытекающей из него крови. Но могло быть и хуже. Могло быть как с Энсином, в чьи затуманившиеся глаза он сейчас смотрел. Совсем еще мальчишка, не старше 25, а в его шее торчит осколок транспористали размером с человеческую ладонь. Из перерезанной глотки все еще хлещет кровь, заливая все на пути своего следования к пробоине. Остальные члены экипажа, которым удалось остаться на боевом посту, что есть силы, принимали меры к сохранению своей жизнеспособности. Кислородные маски, входящие в комплект аварийного комплекта, размещенного едва ли не рядом с каждым боевым постом, сейчас пользовались большим спросом. Очередное новшество Трауна, к которому относились довольно иронично, но, как показала практика, гранд-адмирал неспроста уделял этому самое пристальное внимание. Пластиковая маска, надежно прилегающая к лицу и имеющая запас кислорода на 10-15 минут, вполне достаточно для того, чтобы покинуть место, подвергшееся декомпрессии. Конечно, если ты выживешь. А вот Бранди понимал, что его время уже на исходе. Пальцы правой руки слабели, левая бесполезна. Его маску сорвало к хатту в первые же моменты декомпрессии, пока вахта передавала управление кораблем на второстепенные пункты. Судя по тому, что звездолет продолжал активные боевые действия, старший помощник явно успешно принял командование. Теперь бы еще выжить. Начиналось головокружение, тело затапливало слабость. Кровотечение дополнительно ослабляли организм, и вот сейчас, скоро, он чувствовал, как его пальцы расслабляются и вот-вот его вышвырнет за пределы рубки. Хат, подумать только, один выбитый иллюминатор. Его можно было бы чем-нибудь закрыть, как створ ангара атмосферным щитом или бронестворками. Пальцы соскользнули со спинки кресла и ощущение свободного падения охватило тело. Мужчина почувствовал себя свободным, словно птица в небесах. Сознание путалось и ускользало, подстраиваясь под мерность происходящего. Резкий рывок едва не вырвал его руку из плечевого сустава. Против своей воли он заорал, после чего замутненным взглядом посмотрел в сторону того места, где его продолжали удерживать. Он натолкнулся лишь на безликий черно-красный щиток шлема гвардейца, который удерживал его за руку. При этом подтаскивал к себе, словно по канату взбирался. При этом, его самого удерживал за ноги уже второй гвардеец, который, очевидно, сумел закрепиться в левой яме. А ведь точно, он ведь сам приказал им там находиться, чтобы не отсвечивать в бою. Спустя несколько секунд, когда стало ощутимо холодно, а воздух стал настолько разрежен, что даже работающая система жизнеобеспечения не помогала, его затянули в яму. Первое, что он почувствовал, это укол в плечо, затем еще, еще и еще. Кто-то разорвал его китель, и туманящийся взгляд Бранде сумел увидеть огромную рану. Блеснули собственные ребра, как оказалось, парочка из них сломана. Бинты и кровоостанавливающие пластыри усеивали его бок с пугающей скоростью. «Боевой коктейль», — услышал он голос одного из гвардейцев. Второй без лишних слов протянул ему пневмошприц, и вот он, новый укол. Но на этот раз досталось шее. Спустя секунду туман и слабость отступили, а на лице появилась кислородная маска. «Приказы, сэр». Механический голос из-под шлема требовал от него указаний. «У вас есть 2 минуты, прежде чем организм отрубится. Отдайте приказы». «Конечно, есть старпом, но...» «А, экипаж вахты. Спасти нужно их». Сознание прочистилось, когда командир вершителя сделал второй глоток воздуха. «Заделать пробоину», — приказал Бранди. «Нужен щит, пластырь, атмосферный генератор щита, чтобы прекратить отток воздуха, иначе мы все задохнемся». Он бросил жалобный взгляд на разбитый иллюминатор. «Эх, сюда бы простой трапециевидный щит, чтобы встал точно по граням стойки и задраил пробоину». «Охраняя его», — приказал первый гвардеец второму. «Я пошел». В то же мгновение он сделал то, чего не ожидал командир вершителя. Гвардеец сорвал с него маску, а затем надел на голову командира корабля что-то большое и темное. И происходило это в атмосфере, где звуки стали столь слабыми, едва различимыми. «Стой! Куда?» Язык Бранди начал заплетаться, и силы стали покидать. Стало довольно холодно, и сейчас Бранди понял, что по факту воздух-то из рубки улетучился. Оглушительная тишина шокировала, и только сейчас до капитана дошло, что слышит он лишь благодаря тому, что ему на голову надели вовсе не маску. Это был шлем, который надежно зафиксировался в районе шеи, а перед лицом командира плясали многочисленные иконки визора. Чем-то напоминает шлем штурмовика или пилота, но более современный. Блуждающим взглядом Бранди увидел, как гвардеец, надев на свое лицо кислородную маску, моргающую красным огоньком заканчивающейся смеси для дыхания, беззвучно вылез за пределы ямы. В его руках ожил вибромеч, и телохранитель вонзил его в палубное перекрытие. Тугоплавкий металл не поддавался, но несколько разрезов позволили кончику оружия проделать пробоину. Гвардеец, блистая покрасневшим лицом, налег на свой вибромеч, выпиливая из палубного настила трапециевидный щит. Гвардеец вырезал 3 грани, когда рухнул на колени. Вибромеч, проделав половину пути, сломался. «Он же задыхается», — слабеющим голосом произнес, почувствовав, что ему в руку впилось еще что-то. Посмотрев на тянущуюся в его руку трубку с катетером, он понял, что гвардеец начал переливать ему плазму внутривенно. И была еще одна, тянущаяся к нижней части шлема, через нее второй гвардеец отдавал командиру свой кислород. Из собственного запаса громоздких доспехов, которые и снять-то без посторонней помощи и специального оборудования невозможно. «Помоги ему». Бранди понимал, для чего гвардеец подключил к нему свою систему жизнеобеспечения. Крови в организме почти не оставалось, или она была на критически низком уровне. «Это наш долг», — отчеканил второй, поднявшись было на помощь первому, но тот отрицательно мотнул головой. Гвардеец, едва двигая руками, из последних сил схватился за край палубного настила. Обессиленный и задыхающийся, он, явно слабеющий, рукой вынул из кобуры бластерный пистолет. Конечность медленно поползла вверх. Бранди бросил взгляд на членов экипажа вахты. Кислород кончился и у них. Больше половины уже медленно отдающие тепло тела в вакуум трупы, и лишь парочка еще подают признаки жизни. Помощь гвардейцу, кроме второго гвардейца, больше некому. Но тот, если отправится на помощь товарищу, будет вынужден прервать оказание медпомощи самому Брандию. И это будет стоить ему жизни почти наверняка. Тупиковая ситуация. Первый выстрел в потолочное перекрытие не произвел никакого эффекта. Бранди хотел что-то сказать, увидев место попадания. Бластерный ожог совсем рядом с запирающим клапаном системы жизнеобеспечения. Если его повредить, то воздух мощным потоком рванет на мостик, и тогда мысль обожгла слабеющий разум. Практически отпиленная половая панель будет вырвана и скорее всего закроет пробоину, восстановив герметичность. Но гвардеец не смог. Он из последних сил держался за отогнутую часть половой панели. Его затуманенный взгляд повернулся в сторону напарника и самого Брандея, затем медленно вернулся в сторону запорного клапана. «Я понял тебя, брат», — раздался в шлеме Брандея голос второго гвардейца. Командир вершителя посмотрел на второго гвардейца. На его броне моргал индикатор, символизирующий истощение ресурсов системы жизнеобеспечения брони. Второй гвардеец также задыхался. Он вынул собственный бластерный пистолет, навел его на запорный клапан. Выстрел, и внутри мостика образовался ураган. С приглушенным грохотом оторвалась недопиленная панель с едва различимым шумом, удерживаемая уже не подающим признаки жизни первым гвардейцем, сорвалась со своего места. Она ударилась поперек пробоины, превратив один мощный поток декомпрессии в несколько чуть мелких. Но, грубо говоря, щит стоял наискось, и это никак не мешало кислороду улетать в космос. Первый гвардеец пропал из вида, но на фоне серого интерьера мостика виднелись черные пальцы, торчащие из-за края щита, намертво впившиеся в половую пластину. Они находились ровно там, где их схватил первый гвардеец перед рывком, а затем пальцы слегка изменили место своего положения, и щит двинулся, едва заметно, едва различимо, затем сдвинул его еще раз, и еще. С оглушительным грохотом вырезанная половая панель встала на место, максимально возможным способом загерметизировав пробоину. С едва различимым звуком на пол упали отсеченные кривизной стойки пальцы первого гвардейца. Раскрылись створки турболифта, и внутрь бросились аварийно-спасательные команды. Бранди почувствовал, что очень сильно замерз, а вокруг стало теплее. Ненамного, но все же. С него сорвали шлем, и в тело впились десятки игл. Из поля зрения пропало красно-черное пятно второго гвардейца. Вокруг царил настоящий хаос. Треск сварочных аппаратов и легкий свист работающих герметизирующих устройств глушил крики и разговоры членов экипажа. Кто-то рывком вытащил Брандея из ямы и разместил на антигравитационных носилках. Кто-то другой с очень холодными пальцами повернул его голову в сторону, и в шею впилась коварная капельница. Телу стало теплее, и очень хотелось спать. Бранди увидел фигуру в красно-черных доспехах, склонившуюся над тем местом, где располагался щит. Он поднял с пола невесть как выжившую кислородную маску и по очереди сложил в нее отрубленные пальцы своего соратника. Первый гвардеец задохнулся, ценой своей жизни спасая жизнь своего товарища и самого Брандея. Собственные веки командира вершителя закрывались. Последнее, о чем он подумал, так это то, насколько верен своей присяге гвардеец, если он предпочел задохнуться, но исполнить приказ и сохранить жизнь охраняемого объекта. Ответить самому себе на поставленный вопрос Бранди не смог, он отключился. Когда за молом и гвардейцами закрылась дверь, Мара, оставшись одной из трех разумных в отсеке, неодобрительно посмотрела на гранд-адмирала Трауна. «Хотите узнать, почему я не отправил вас за прислужниками Палпатина?» — поинтересовался Траун. «Это не более чем мимолетное сожаление», — объяснила Мара мелькнувшее у нее на лице выражение. «Надеялась, что мне когда-нибудь доведется встретиться с ними вновь и провести матч-реванш». На губах Трауна появилась лукавая улыбка. «Встретитесь, это я вам гарантирую», — уверенно произнес он. «Однако, в сложившейся ситуации я не намерен рисковать своими подчиненными. Ваша победа над Х1 похвальна. Это качественный шаг вперед, результат работы над собой. Однако, я по-прежнему уверен в том, что прислужники Палпатина превосходят вас в вопросе подготовки и соответствующих умений. Ваше противостояние в текущих условиях может закончиться плачевно. В том числе вероятны ваше пленение или гибель. А этого мне бы не хотелось». Джейд показалось, что она ослышалась. «Трауну не хотелось бы, чтобы она попала в плен или погибла». Занятно слышать эти слова от разумного, который не способен испытывать простые человеческие эмоции. А если принять во внимание, что слова Трауна никогда не расходятся с его намерениями и действиями. Похоже, он в самом деле озадачен перспективой потерять ее. «Беспокойтесь обо мне, гранд-адмирал», — с улыбкой промурлыкала она, не отрывая взгляда от лица Трауна. Последний поднял на нее свои пылающие глаза. На мгновение Маре показалось, что на лице Трауна промелькнуло удивление и растерянность, но лишь на мгновение, и скорее всего ей в самом деле показалось. «Я ценю своих подчиненных», — чересчур подчеркнуто официальным тоном произнес гранд-адмирал. «Вы одна из них. Я не пошлю вас на самоубийственную миссию. Для вас будет другое задание. Отправляйтесь сразу же, как только Химера сделает остановку в гиперпространстве. Ваш корабль уже подготовлен в ангаре. Можете собирать вещи. Чип с указаниями вам предоставит Рук. Коридор отсюда и до вашей каюты, а также от каюты и Дангара, очищенный от экипажа Звездного Разрушителя. Тайна вашей личности по-прежнему соблюдается. Маре пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать улыбку и не разрушить весь официоз момента. «Как вам будет угодно, гранд-адмирал», — произнесла девушка, поклонившись. И когда она долю секунды смотрела в пол, улыбка все же прорезалась на ее губах. «Не такой уж ты и загадочно невозмутимый, Траун». Покидая отсек, девушка позволила себе продемонстрировать искусство, которое в свое время заставляло имперских сановников выворачивать шеи, когда она исполняла роль любимой танцовщицы на приемах императора. Судя по тому, что гранд-адмирал с несвойственной ему интонацией закашлялся, походку от бедра он явно оценил. В свою каюту Мара Джейд возвращалась с чувством маленького женского триумфа. Штурмовать неприступные крепости своей красотой она не привыкла, но почему бы не поразвлечься, смущая гранд-адмирала, ведь это просто маленькая женская хитрость. Что из этого может выйти плохого? Глава 56. Что ты знаешь о боли, камрады? Произошла накладка. Вместо настоящей главы вперед была опубликована интерлюдия 2. Приношу свои извинения и публикую пропажу. 9 лет, 9 месяцев и 34 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 33 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 19 сутки с момента попадания. В период дефицита времени вынужденные поездки лучше всего сочетать с инспекциями. По крайней мере, так нам в свое время говорил начальник штаба флота, периодически появляясь в нашем крыле здания. По факту, конечно, приходил он к командующему флотом, но так уж вышло, что наше подразделение располагалось недалеко от заветной приемной. Так что, получая нагоняй от командира, начштаба спускался к нам и начинал задавать грозные, по его мнению, вопросы, которые у профессионалов ничего кроме смеха не вызывали. Типичная имитация бурной деятельности и желание сорвать зло на ближнем своем. Традиционная игра в большого начальника в мирное время. Ведь, как гласит военная мудрость, подчиненный всегда должен быть занят делом. В противном случае замполиту прилетает по шапке за то, что какой-нибудь особо любознательный, но не обремененный разумом матросик засунул вилку в розетку и половина гарнизона осталась без электричества. По молодости лет я считал, что обязательно стану командующим каким-нибудь из флотов и буду зорко наблюдать за тем, чтобы и среди моих подчиненных не наблюдалось. Поэтому, решение прибыть в Картакт было обставлено таким образом, что все необходимое для отправки было подготовлено к конкретному сроку. А вот о том, что я лично нагряну в уютно устроившуюся в плену туманности систему, никого ставить в известность не стали. А потому, признаюсь, намеревался я увидеть в пиратской вольнице отсутствие дисциплины и большие послабления для личного состава, различного рода нарушения дисциплины и много чего другого, за что Мафутавире придется стать объектом для впитывания моего гнева. И, надо сказать, я был приятно удивлен тем, что вместо того, чтобы материализоваться на границах фарватера, проложенного сквозь астероидное поле, известно как хребет Лака, охватывающего одноименную планету, флот оказался вырван из гиперпространства на границе системы, у точки, известной как хребет наемников. Название старое, нормам времени не отвечающее, но при этом, намертво закрепившееся среди местных жителей, а потому и принятое на официальном уровне в качестве обозначения. Станция, сочетающая в себе функцию контрольно-пропускного пункта, охранялась 5 звездными крейсерами Монкаламари, и при этом, среди отметок я заметил также и крейсер-тральщик типа иммобилизирующий 418. Тот самый, что был отнят капитаном Тибирасом у пиратов Люминии и отремонтированный на местных верфях. Он предполагался к изъятию из системы в случае необходимости усиления флота, как и крейсер-ограничитель, переданный временно Гранд Мафу Феррусу. Обменявшись кодами допуска, патрульный отряд пропустил флотилию далее в систему. Первой на очереди нам должна была попасться станция, в прошлом известная как Центр Торговой Федерации, где производились исследовательские работы с местным обсидианом. Но в данный момент она отбуксирована ближе к хребту Лака и называется просто Центр. Именно там проводит работы по изучению астероидов хребта Лака и производит из обсидиана боевые ножи для вооруженных сил Доминиона. Далее, судя по отсутствию отметок, Тавира разобрала на металл станции кровавых когтей и Альянса, являвшихся грудами металлолома и существовавших одним куском лишь за счет Божьей милости, ну или остатков законов сопромата и не до конца поборовшей реальность усталости металла. Станция «Янтарная чешуя», Солнечный Феникс, база каньонных корсаров, Кровавое море, станция Лок находились в стадии ремонта и перестройки, что было видно по тому количеству кораблей, как ремонтных, так и транспортных, снующих вокруг этих объектов. Станциям предстоит пройти путь перепрофилирования и глубокой модернизации, чтобы обслуживать нужды флота, как гражданского, так и рейдерского. Рассредоточенный по системе флот из тяжелых крейсеров типа «Дредноут», готовящихся к отправке в доминион звездных крейсеров «Монкаламари», вернувшихся из рейдов или готовящихся к ним, а также большое количество транспортов, грузящих добытую на планетах руду, признаюсь, впечатлял. То, что Тавира как следует развернулась, надо признать свершившимся фактом. Решетки орбитальных ремонтных мастерских пустовали. Стоит отметить, что закончили подчиненные главного инженера Риеса с ремонтом кораблей флота Катана несколько даже раньше срока. За то время, что будет подготовлен транспортный флот к отправке, а также предоставлены отчеты о проделанной работе, я принял решение. Надо признать, что за время нашего последнего визита в систему Картак на планете Лок произошло немало разительных изменений. В первую очередь крайне порадовало то, что все без исключения голановские станции приведены в боеспособное состояние. Тавира рассредоточила их вблизи векторов входа в систему, что позволяло четверке оборонительных платформ брать под перекрестный обстрел всех непрошенных гостей. С высоты полета моего шаттла можно было отметить, что на поверхности Лока разрослись многочисленные поселения стандартизированного вида. Небольшие домики из песчаного цвета материала, построенные вблизи мест добычи полезных ископаемых, поражающий своей площадью местный гарнизон, отстроенный по правилам имперской фортификации с положенными для защиты планеты арсеналами, спортивными городками, плацами, казармами, полигонами. По сообщениям генерала Кавелла, клона, разумеется, находящиеся под его командованием войска полностью боеспособны и готовы к выполнению любой поставленной задачи. Что ж, это мы проверим. Обязательно проверим, потому как мне необходимо доукомплектовать понесшие во время штурмов большие потери легионы штурмовиков. Собственно этим, по результатам совещания и отправился заниматься генерал Кавелл. В кабинете бывшей резиденции капитана Нима, перестроенной по имперским правилам, для меня отводилось небольшое крыло. Правда, разместиться в нем мог бы батальон солдат, но у меня никогда не было и никогда не будет столь обширной свиты. Поэтому, выбрав подходящий для совещания зал, я заслушивал отчеты о работе. Сейчас выступал главный инженер Риес. За счет расширения штата рабочих из числа жителей Лока и Марамери, нам удалось в кратчайшие сроки привести в боеспособное состояние все оборонительные платформы, оборудовав их полями невидимости, как и остальные станции в системе, произнес главный инженер. Переоборудование флота Катана завершено, корабли полностью укомплектованы экипажами, орбитальные решетки оборудованы маскирующими полями и гипердвигателями, поинтересовался я. Так точно, сэр, ответил инженер, одарив меня подозрительным взглядом. Хорошо, произнес я, подготовьте их, а также экипажи и ремонтные бригады к переброске в Доминион. Судя по выражению лица, главный инженер слегка растерялся. Да, сэр, конечно, произнес он, но должен заметить, что не все местные жители согласятся покинуть Картак. Вот даже как, уточнил я, причина вам известна. Если позволите, я хотела бы доложить об этом вопросе в свою очередь. Тавира сидела в кресле, забросив ногу на ногу и поигрывала плетью со своими короткими волосами. Разрешаю, согласился я, переводя взгляд на инженера. У вас есть сутки, чтобы подготовить все необходимое к отправке, включая прототип маскирующего устройства на основе стигия, добытой контрразведкой. Он, как и добытые нами кристаллы стигия с невидимого острова, уже погружены на транспорты, произнес Риес. Тем лучше, кивнул я. Вы, главный инженер, вольны сами принять решение, покинуть систему вместе с работниками мастерских, либо остаться и принять под свое командование станцию Лок, которая будет заниматься обслуживанием рейдеров, а также станцию Янтарная Чешуя и бывшую станцию каньонных корсаров. По планам модернизации, именно они будут выполнять судоремонтные функции для территорий, находящихся под контролем Маффа Тавиры. Есть, сэр, ответил мужчина. Пожалуй, я останусь здесь. Как вам будет угодно, произнес я, давая понять, что на этом его доклад завершен. Главный инженер, подхватив информационные чипы, поспешил выйти. Что ж, теперь остается самое простое, и в то же время, самое сложное. Разговор с Леонией Тавирой. Безусловно, я не опасался, что она начнет повторение своих выкрутасов. По моей информации, она уже получила столь долгожданную жертву в виде капитана Тибероса, так что ее отклонения должны были найти объект вожделения. Мов, обратился я к ней. Ваша очередь. Прошу. Благодарю, гранд-адмирал. Несмотря на то, что ее фиолетовые глаза странным образом игриво поблескивали, женщина держала себя в рамках приличия. Начну, если позволите, с того, почему не все местные жители, работающие на нас, захотят покинуть систему Картак. Да, это крайне интересный вопрос, согласился я. Местные жители в основе своей ведут оседлый образ жизни, пояснила Тавира. Значительная часть населения прожила в системе большую часть своей жизни. Мири так и вовсе оседлые, разумные и не привыкли выбираться за пределы системы. Именно по этой причине они столь массово идут на предприятия и военную службу в пределах границ системы. Рейдерство их интересует, но лишь с точки зрения улучшения жизни своего народа. Поэтому, раз вы заберете отсюда ремонтные мастерские, то определенная доля местных останется работать на тех станциях, которые планируется ввести в эксплуатацию. Местное население полностью удовлетворено внутренней политикой сектора и объемами импортируемой продукции. Увеличенные объемы закупки рыбы и прочих морских гадов, равно как и руды, увеличивают благосостояние Мери и прочего населения. Спрос на товары, доставляемые в систему, стабильно высок. Экономических или иных проблем не наблюдается. Лояльность Мери власти Доминиона высока и непоколебима. Но Мери в любом случае систему не покинут. Чего не могу сказать о населении Лака, они будут готовы убраться из системы подальше. Что ж, это их дело, заключил я. Для переселения у нас есть десятки планет по всему Доминиону. Мне же проще, если Мери намерены охранять систему. Их миллионы, и они запросто подойдут для формирования сил обороны Картака. А добываемые здесь рыбные продукты пользуются большим успехом на рынках Доминиона. Не говоря уже о том, что отходы этого типа промышленности прекрасно походят для функционирования выкупленного капитаном Хафнеров и вывезенного с планеты Ньюков реактора биомолекулярной массы, добавляемой в пайки штурмовиков и армии. Контрразведка должна была передать вам для произведения дознания лидера сопротивления Мери Сола Сиксха, напомнил я. Да, по требованию офицеров контрразведки он заключен на тюремную станцию, вместе со своими пособниками из числа Мери, подтвердила Мов. Подполье не очень большое, чуть менее сотни особей. Порицаются местными жителями, и суд Мери уже вынес им высшую меру наказания. После того, как контрразведка закончит получать из них всю информацию, какой те владеют, их казнят. Меня интересует другое, заметил я, припомнив доклад капитана Штебина. Слова Сиксха о том, что он сотрудничает с консорциумом Занна. Преступники промышляют в системе, исключено, заявила Леония. Я завербовала в тайный сыск более 10 тысяч местных жителей, работающих за идею о том, что система будет процветать под владычеством Доминиона. Если бы здесь были представители консорциума, их бы давно вычислили и выдали. Но работа не прекращается ни на час. 10 тысяч осведомителей за такой короткий срок, хм, а эта дамочка знает, как брать быка за рога. Начало неплохое. Что ж, будем надеяться на то, что вы не ошибаетесь, дипломатично заявил я, прекрасно понимая, что подполковник Астерион уже прислал сюда несколько сотен своих оперативников. Втайне от Тавира они перетряхнут систему так, что мы получим истинный ответ. Не стоит недооценивать слова Сиксха, что он ожидал помощи бойцов Занна сразу же после того, как проведет диверсии. Все необходимые приказы отданы, система под надежной защитой и наблюдением, твердо произнесла Тавира. Никто посторонний здесь ничего не сделает без моего ведома. Я запомню эти слова, Мов, когда наши глаза встретились, веселье из фиолетовых роговиц пропало, словно ветром выдуло. Надеюсь, мне не придется их вспоминать в случае вашего провала, и не придется присылать сюда Айсард для разбирательства. Не придется, Тавира резко выпрямилась, утратив даже намеки на вальяжность. Система защищена и будет таковой оставаться впредь. Посмотрим, туманно отозвался я. Теперь перейдем к деталям. Добыча кристаллов Стигия начата, так точно, ответила женщина совершенно по-уставному. В разработке Стигия принимают участие исключительно штурмовики генерала Кавелла. Охрана объекта обеспечивается системами слежения и нагри. Ведется строгий учет всего добываемого материала. Насколько велики объемы добычи, поинтересовался я. Кристаллами покрыт весь остров, заявила Тавира. Речь идет о сотнях тысяч тонн. В перспективе, На данный момент добытой погружено на транспортные корабли для отправки в Доминион чуть более 100 тонн, учитывая дефицит этого материала на галактическом рынке. Вопрос продажи Стигия не обсуждается в принципе, заявил я тоном, не подлежащим возражению. Любые попытки обойти этот запрет приведут лишь к знакомству преступников с госпожой Айсард. Леония побледнела, но промолчала. Значит, подобные мысли у нее все же имелись. Хорошо, запомним. Добыча полезных ископаемых и исследование хребталока проходит в соответствии с планом, продолжила Тавира. Поставки замаскированы под перевозки подставными компаниями, созданными в пространстве хаттов. Коносаменты для малых конвоев или одиночных кораблей изготавливаются нескольких типов, для досмотра имперскими патрулями, или же республиканскими. На настоящий момент досмотров кораблей не проводилось ни одной из сторон. Ноткарда, назвал я первую от местной звезды планету. Как проходит строительство военно-промышленного кластера на этой планете? Испытательные лаборатории и сборочные цеха отстроены, недостатка персонала благодаря работающей на Лаке лаборатории по клонированию не имеется, заявила женщина. Полученные от Гранд Моффа Ферруса образцы планетарных турболазеров W-165, ионных пушек V-150 и V-180 находятся в процессе изучения, равно как и проекторы планетарных щитов. Уверена, что к концу года мы сможем начать производство копий. Требуется наладить с помощью обратного инжиниринга большой объем производств, в том числе и гипердвигателей куатовского образца, которые доставлены нам с последней партией. Учитывая лояльность мире, уверена, что спустя некоторое время они также могут быть привлечены для подобного производства на условиях высокой оплаты труда. Вполне вероятно, что именно здесь мы сможем развернуть промышленный конгломерат производства, необходимый для защиты Доминиона высокоточной техники. Благо, что в системе Картак имеются все известные в галактической периодической таблице химические элементы, за исключением наиболее редких, подметил я. Именно так, Гранд-Адмирал, закивала Тавира. С учетом того, что вы намерены изъять у нас орбитальные ремонтные мастерские, а также ввиду оседлости коренного населения Марамири, могу ли я просить вас о том, чтобы придать системе Картакт положение секретного режимного объекта? Я хотела бы сделать Марамири исключительно гражданским объектом с ресурсными и пищевыми направлениями, а также переместить на его орбиту торговые станции и мощности. Ноткарды я хотела бы закрыть от свободного посещения, и неопределенные регионы, а планету целиком. Лок так и останется столичным миром, с шахтами, гарнизоном, военными базами, щехтерскими поселками из числа клонов. Доступ в систему сделать исключительным правом военных кораблей. Так, скажем, на борту звездных крейсеров Монкаламари и рейдеров капитана Тибераса, можно вывозить грузы, как это делала Новая Республика. Они же и будут доставлять ресурсы и сопровождать караваны транспортников до Доминиона. Каликоидный рой, как самостоятельных рейдеров, я бы предложила вывести за пределы Картакка вовсе. С учетом важности системы, я бы хотела свести действия подчиненных мне кораблей исключительно к обороне подконтрольных мне территорий, тем самым минимизировав возможность раскрытия объекта противником. Базу для рейдеров я планировала обустроить на станции Янтарная Чешуя.